Слава Богу! Praise God! Сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему. Today I actually want to speak on a very interesting point or theme. И тема сегодняшней проповеди называется так: «Ничто не может меня остановить». The name of my sermon today is «Nothing can stop me». Ничто не может тебя остановить. Nothing can stop you. Я хочу, чтобы до того, как я закончу эту проповедь, чтобы мы действительно поверили в это. Before I finish the sermon today, I would like for everyone to actually believe what I'm speaking today. Потому что наши слова, они имеют огромное значение. Because our words have great power. То, что мы говорим, через некоторое время это происходит. Everything that we say after a period of time, it happens. Особенно если мы говорим хорошие вещи. Especially when we say good things. А перед небом и землей. Before heaven and earth. Я знаю, что Бог это слышит, и ему приятно слышать такие заявления от нас. I know that God hears us, and he's pleased to hear those things come out of our mouth. Я хочу, чтобы мы дальше немножко, так как вы сидите, поверните к своему соседу и скажи: «Ничто меня не может остановить». I would like, just like you're sitting, turn and tell your friend that nothing can stop you, or nothing can stop me. Но это была репетиция, а теперь давайте сделаем так. Now let's actually do that. Ничто меня не может остановить. Ничто, nothing can stop me. Аминь. Amen. И я в это верю. I believe that. До того, как мы родились... Before we were born, Господь уже имел определение о каждом из нас. God already had a plan for every one of us. Господь имел свое определение о мне. He had his will or plan in my life. И Бог имел свое определение о тебе. He also had his will and plan for you. Я сегодня проповедовал на тему о Давиде. This morning I preached about David. И это первая книга Царств, 30 глава с 1 стиха. It was 1 Samuel, chapter 30, verse 1. И когда мы читаем первые 8 стихов, and when we read the first 8 verses, там говорится о том моменте в жизни Давида. It speaks of this moment in David's life. Когда он проходил очень большие испытания. When he was going through great tests and hardship. Но дело в том, что в жизни Давида было призвание. But the point is that David had a calling on his life. Дело в том, что Бог определил, чтобы Давид стал царем. God had planned that David will be king. Где-то на пути к своему царству с ним приключилась очень плохая история. During that period or that time where he was becoming king, he was going through hardships. Они с воинами 600 человек и Давид ушли на войну. 600 people and David went to fight a war. Они ушли, их не было 3 дня. Когда они вернулись, то их лагерь был сожжен огнем. The camps and everything else was burned. И не только это, его жен, их жен, их детей забрали в плен. And not only did they burn their camp, but they took their wives and children in slavery. На пути к тому, как получить призвание в своей жизни, Давида был очень сильный удар. On the way to receive the will or the plan that God had for David, he received a very strong hit. Он потерял свою семью. He lost his family. Он потерял все, что у него было в один день. He lost everything that he had in one day. И если мы читаем дальше историю, он чуть не потерял даже свою жизнь. And if we keep on reading the story, we'll find out that he almost lost his life. И кажется, что эта история, она очень печальная. And when we read, we see that the story may be very sad. Но мы знаем, чем эта история закончилась. But we know the end of the story. И мы также знаем, что пришло время, и Давид стал царем. We also know that time has passed and David became king. Только в этот момент мы могли бы засомневаться, потому что его чуть не убили те люди, которые поддерживали его многие годы. But we can kind of doubt in that period of his life because the people that were supporting him almost killed him. Если бы мы встретили Давида именно в этот момент, мы бы могли засомневаться в том, что в его жизни что-то великое произойдет. If we would meet David at that time, we would probably doubt that something great is going to become of him. Но дело в том, что наша жизнь в Божьих руках. But the point is that our life lies in God's hands. И эта история, то, что произошло в Сикилаге. And that story, what happened in Ziklag? Это не остановило Давида. That didn't stop David. И это то, о чем я хочу сегодня проповедовать. And that is what I would like to preach about today. Потому что в нашей жизни есть времена разные. Because in our life we have different times, different periods. Есть времена не только тогда, когда нам хорошо и мы радуемся. There's not only those times that we are joyous and excited. Но есть времена, когда мы плачем и когда нам больно. We also have times where we cry and we're in pain. Когда нас предают. When people betray us. Когда люди оставляют нас. Because when people leave us. И даже те, которые нас поддерживали вчера, сегодня готовы нас убить. And even those that supported us yesterday are willing to kill us today. Но неважно, несмотря на все то, что происходит снаружи. It does not matter what happens on the outside. Одна вещь должна закрепиться в нашем разуме. One thing we have to remember in our minds. Ничто не сможет меня остановить. Nothing can stop me. В жизни Давида у него было очень много тяжелых моментов. In David's life he had very many hardships. Это только один из них. And that was just one example of those hard times. Было время, когда он согрешил с одной женщиной. There were also times when he sinned with a woman. И за это его могли побить камнями. And for that he could have been beaten with stones. Но он покаялся, Господь простил его. But he repented and God forgave him. Было время, когда один сын убивал другого. There were times when one son killed the next. Было время, когда его сын насиловал его же дочь. When there was also time when his son raped his own daughter. Было время, когда его чуть не убил Саул. There were times where Saul almost killed him. Было очень много тяжелых времен в жизни Давида. He had very many hardships in his life. Но ничто не смогло его остановить. But nothing stopped him. Потому что Бог избрал этого человека. Because God chose that person. Я хочу, чтобы мы это поняли, потому что если Бог избирает человека, I want you to understand it because when God chooses a person, когда Бог избрал тебя, when God chose you, и ты понял свое призвание, and you understood what your calling was, ты понял, что ты должен делать в Царстве Божьем, you understood what you were supposed to do in the kingdom of God, ничто не сможет тебя остановить, and nothing can stop you. Так же, как ничто не смогло остановить Давида. Just like nothing could stop David. Ничто не сможет меня остановить. Nothing can stop me. Откройте, пожалуйста, Исход, первую главу. Please open your books to Exodus, chapter 1. Жизнь другого человека. We're going to speak of another man's life. Этого человека звали Моисей. And the person's name was Moses. Когда бы я спросил даже у ребенка, кто такой Моисей? And if I would probably ask a child, who is Moses? Он бы мне сказал, что это великий человек, который вывел Израиль из Египта. He would probably say it's a great man that brought out the Israelites from Egypt. На жизни Моисея лежало очень большое призвание. Moses had a great calling. Он должен был вывести миллионы людей из рабства. He was supposed to bring out millions of people from slavery. Но знаем ли мы то, что когда родился Моисей, but do we know that when Moses was born, все вокруг свидетельствовало о том, что он должен был умереть. Everything surrounding him said that he was supposed to die. Исход, 1 глава, 13 стих. Exodus, chapter 1, verse 13. И 14, я прочитаю. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькой от тяжелой работы над глиной, кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor. And they made their lives bitter with hard bondage in mortar and in brick and in all manner of service in the field. All their service wherein they made them serve was with rigor. Было время, когда евреям очень хорошо жилось в Египте. There were a period of time where Egyptians had a great life in Egypt. Israelites, I'm sorry. Потому что был жив Иосиф. Because Joseph was alive. Но Иосиф умер. Joseph died. И умер фараон, который знал Иосифа. And then the Pharaoh also died. Наступили очень тяжелые времена. And then the hardships came. И смотрите, какое повеление издал этот царь египетский. 15 стих. And we will listen what the king of Egypt had spoke in verse 15. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра и другой Фура, и сказал: когда вы будете повивать евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shifra, and the name of the other Pua. And he said, when ye do the office of a midwife to the Hebrew woman, and see them upon the stool, it is, if it be a son, then ye shall kill him, but if it be a daughter, then she shall live. То есть, другими словами, в это время должен был родиться Моисей, и фараон издал указ, чтобы убивали абсолютно всех мальчиков. During the time that Moses was to be born, the king of Egypt commanded little boys to be killed. Но эти повивальные бабки, они не послушались царя, и они все же оставляли мальчиков живых. За это Бог их благословил. But those midwives did not listen to the king, and they left the boys alive. И после этого фараон издал другой указ. 22 стих. In verse 22, Pharaoh made another command. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. And Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. В это время должен был родиться Моисей. During that time Moses was to be born. И в это время фараон издал самый жестокий указ. And during that time Pharaoh made great awful law. И он сказал, чтобы всех мальчиков египтяне брали и бросали в реку. He told them that every little boy they should throw in the river. Но дело в том, что у Бога для Моисея было призвание. But the thing is, God had a plan for Moses. Мы не знаем, сколько мальчиков умерло в тот момент, когда фараон издал этот указ. We have no idea how many little boys died when Pharaoh made that command. Но мы знаем, что их было очень много. But we know that there was. В этот момент родился Моисей, у которого в жизни было призвание. During that time Moses was born, he had a calling. Вот это был маленький ребенок, грудной ребенок. He was a little boy. Но знаете, эта истина остается истиной. Ничто не смогло остановить Моисея. But the fact is fact. Nothing could stop Moses. Моисей был грудным ребенком. Moses was an infant, который не смог защитить себя, that could not defend himself, но за ним стоял великий Бог, который защищал его. But behind him was a great God that protected him. Потому что Богу нужен был Моисей позже для его дела. Because God needed Moses later on for his will. Теперь подумайте о нашей жизни. Настолько важно знать мне мое призвание в моей жизни и мое положение в Царстве Божьем. So let's think of our lives. How important is it for us to know the will of God in our lives? Потому что если я знаю Божье призвание для моей жизни, because if I know the calling of God in my life, ничто не сможет меня остановить. Nothing can stop me. Ничто в этом мире нету, вообще не существует никакой силы, чтобы смогла меня остановить. There is no power in this world that can stop me. Дело в том, что если я понял свое призвание от Бога, when I know my calling from God, если я знаю, что меня Бог призвал быть пастором, when I know that God has called me to be a pastor, если Бог меня призвал призывать других людей из этого мира, чтобы они каялись, and when God has called me to call others to come to Christ and если to Бог save, призвал меня, чтобы я поднимал других христиан, чтобы они сами вставали и других приводили в церковь, when God has called me to raise up new people, and so that they would raise up new people. Если я это понял, и я вижу Божью работу в этом, and I see the work of God in that, ничто не сможет меня остановить. Nothing can stop me. Ничто не сможет остановить тебя. Nothing can stop you. Если ты поймешь свое призвание в церкви Божьей. When you understand the calling in the church of God. Если ты поймешь, к какому труду тебя призвал Господь. When you understand to what service you have been called. Моисей, маленький ребенок, Moses, a little child, за которым стоял великий Бог. Behind whom God, все мальчики погибли, was. Моисей остался один. All the little boys died and Moses was alive. Потому что для Бога этот ребенок очень дорогой. Because to God, the little baby was very important. И Бог сказал: за то, что ты мне такой дорогой, я пошлю, чтобы тебя кормили вообще в доме фараона. And God said, because you are so important to me, I will send you in the home of Pharaoh and they will feed you. Фараон был врагом Моисея. Pharaoh was an enemy to Moses. Но Бог ему закрыл глаза. But God closed his eyes. И он не понимал, что он делает. And he does not understand what he's doing. Фараон дал Моисею самое лучшее образование на то время. Pharaoh gave Moses the greatest education in that time. Его учили самые лучшие учителя. He was taught by the greatest teachers. Он проходил самую лучшую практику. He went through the best practice. Его учили самому лучшему военному искусству на то время. They taught him the greatest army skills or good. Something like that. Почему? Why? Потому что этот ребенок нужен был для Господа. Because God needed that little baby. И ничто не смогло остановить Моисея. And nothing could stop Moses. Пришло время, он отказался называться сыном дочери фараона. Time passed and Moses rejected or stopped being called the son of the daughter of Pharaoh. Он убил египтянина. He killed a Egyptian. После чего он убежал далеко в пустыню. After which he ran into the wilderness. Но пришло время, когда Моисей увидел горящий куст и услышал голос, который говорил прямо к нему. But a time also passed when he saw a burning bush and the voice of God spoke to him. И он понял, в чем заключается его призвание. And he understood what his calling was. Бог очень конкретно и четко проговорил к нему и сказал: я хочу, чтобы ты пошел и вывел этих людей из рабства. God spoke to him very specifically. He told him, I want you to go and I want you to bring out the people from slavery. До этого момента Моисей уже выучил урок. Before that time, Moses already learned a lesson. Что ничто не может его остановить. That nothing could stop him. До тех пор, пока он исполняет волю Божью. Up until while he is fulfilling the will of God. И он пришел, сначала не поверили евреи, потом поверили. He came and the first the Israelites didn't believe him and then they believed him. Он пришел, фараон ему не верил, он его выгонял, приходили одна казнь за другой. He came and Pharaoh didn't believe him and they received many plagues. During that time. Ну, что я хочу сказать? But Моисея было призвание. But what I'm trying to say is that Moses had a calling. И ничто не смогло его остановить. And nothing stopped him. Пока он это призвание не исполнил. Up until he fulfilled that. У Давида было призвание. David had a calling. И ничто не смогло остановить его, пока он не исполнил это призвание. And nothing could stop him up until he fulfilled. Пока он не научил весь Израиль славить Бога. Up until he was able to teach the whole Israel to praise God. Пока он не написал много-много псалмов, которые пелись в храме и не только в храме. Until he wrote all those songs that they were singing in the worship and not only in the worship places. Итак, ничто не может остановить человека, который понимает свое призвание Божье. Ничто не может вообще произойти в жизни, чтобы он ушел из этой жизни, чтобы он умер. And so nothing can come in between the person and the calling of God until that person fulfills the calling. Давайте рассмотрим еще один пример. Матфея 2 глава, 13 стих. Let's also look to another example in Matthew chapter 2 verse 13. Мы знаем, для чего родился Иисус Христос. Аминь. We know why Jesus Christ was born. Amen. Мы знаем, что он пришел на эту землю, чтобы заплатить цену за наши грехи. We know that he came into this world to pay a price for our sin. Но самая первая попытка, чтобы уничтожить Иисуса, была предпринята, когда он был вообще грудным ребенком. But the first try to kill Jesus was when he was just born. И в 13 стихе говорится, что ангел явился во сне Иосифу и сказал, чтобы тот убегал, потому что хотели убить Иисуса. And in verse 13, the angel shows up to Moses, to Joseph, and tells him to leave because they're going to try to kill Jesus. Иосиф так сделал. И Иисус остался жив. So Joseph did that and Jesus stayed alive. Почему? Why? Потому что Иисус был Сын Божий, у Него была конкретная цель на этой земле. Because Jesus was the Son of God and He had a great specific purpose in this world. И ничто не смогло Его остановить. And nothing could stop Him. До того момента, когда Он сказал, совершилось на кресте. Up until the point when He said, it is enough on the cross. Мы можем продолжать и приводить очень много примеров. We can continue and bring out many examples. Людей, которые были в плане Божьем. Of people that were in the will of God. Которые поняли свое призвание, почему они вообще живут на этой земле. Of people that were able to understand their calling. И ничего с ними не происходило. And nothing happened to them. До тех пор, пока они не исполняли волю Божью. Up until they finished fulfilling the will of God. Три молодых человека, Сидрах, Месах и Авденаго. Three young men, Shadrach, Meshach, and Abednego. Эти три человека сказали, царь твоему истукану мы не будем кланяться. Those three young men said, King, we will not bow down before your idol. И эту историю вы можете прочитать в Даниила 3 глава, мы не будем ее читать. And that story you could read in Daniel chapter 3. И царь на это очень сильно рассердился, он сказал, теперь вы топите печку в 7 раз больше, чем обычно. And so king got very upset and he said, you will heat the stove or the fire 7 times what it is now. И он сказал, теперь самые сильные, самые мужественные воины, вы схватите этих людей и бросьте их в печку. And he told his warriors to grab those three men and throw them in there. И эти воины, они умирали от жара, от силы огня. Огонь их поубивал. And those men that were throwing in the three young men into the fire died themselves from the effects of it. Но этим молодым людям ничего не случилось. But those young men had nothing happened to them. Потому что их задача была показать целой нации. Because their place was to show the whole nation. И в том числе этому царю. And that king. Что есть живой Бог. There is a true God. Которому нужно поклоняться. That you need to bow before. И после этого, когда они остались живы, вышли из огня. And after they came out of that fire. Царь издал указ. A king made a command. Чтобы никто не хулил этого Бога, но чтобы все почитали его. That so nobody would curse that God, but so that everybody would worship the God. Если я понимаю мое призвание, мое положение. If I understand my calling and my place in this world. Если я понимаю, что хочет от меня Господь, if I understand what God wants from me, ничто меня не может остановить. Nothing can stop me. Иногда мы понимаем волю Божью, но не хотим ее делать, потому что нам стыдно. Может, мы сделаем ошибку, может, мы сделаем не так, как хочет Бог, или это получится как-то плохо. Sometimes we understand the will of God and we are embarrassed because we think, maybe I won't be able to do it, maybe I can't do it. Но дело в том, что Бог заинтересован во мне даже больше, чем я заинтересован в себе. But the thing is that God is more interested in you than you are interested in yourself. Бог больше заинтересован в твоем успехе, чем в нем заинтересован ты лично. God is more desires your success more than you desire it yourself. У Бога ты очень специальный и особенный. In God you are the one. Потому что твое служение, оно отличается от служения любого другого человека. Because your ministry is different than the ministry of any other person. Так же, как в нашем теле есть пальцы, есть руки. Just like in our body, we have fingers, we have hands. Есть ноги. We have legs. Есть другие части тела, но все они связаны между собою. We have very many different body parts, but they are all connected in one. И каждый из них исполняет свое задание. And each part fulfills their function. Также и в теле Иисуса Христа. And so in the body of Christ. Найди свое призвание. Find your calling. Найди свое призвание и начни исполнять его. Find your calling and start fulfilling it. И когда ты поймешь это, что это смысл твоей жизни вообще на этой земле. And when you understand that this is the point of you being начинай here, действовать. Start working. Начинай действовать с этой мыслью, что ничто не сможет меня остановить. Start working with the thought that nothing can stop you. Когда ты понял уже свое служение, начинаешь служить Богу. When you already know your calling, you start serving God. Приходят трудности в твою жизнь. You have hardships in your life. И я хочу, чтобы в этот момент ты помнил эту же истину. And I want during that time I want you to remember that truth. Ничто не сможет меня остановить. Nothing can stop me. Начали ходить сплетни, что я сделал то и сделал другое. There were rumors that I did this and I did that. Но я смотрю в Божье слово, и эта истина она всплывает. Ничто не сможет меня остановить. But I look into the word of God and I see that nothing can stop me. Возможно, мои родственники говорят: "Да что ты делаешь? Да у тебя ничего не получится." Maybe my family and relatives says, "What are you doing? Nothing's going to come of it." Но ничто не может меня остановить. But nothing can stop me. Этот мир начинает на меня посылать свои атаки, всевозможные искушения и так далее. The world starts throwing its temptations at me, but nothing can stop me. Ничто меня не может остановить. Моя плоть начинает восставать против меня. My own body starts going against me. И мне проявляется леность. And I get lazy. И я не хочу это делать. And I don't want to do that. Потому что моя плоть не желает Because этого. Because my body does not want that. Но ничто не может меня остановить. But nothing can stop me. Моя плоть желает чего-то еще. My body maybe wants something else. Она желает греховного наслаждения. My body wants sinful pleasures. Но ничто не может меня остановить. But nothing can stop me. Я хочу, чтобы мы поняли эту истину. С нами Бог, Бог за нас, и ничто в этом мире не может меня остановить. I want you to know the truth that God is with us, God is for us, and nothing can stop us in this world. Откройте Римлянам. Please open Romans. 8 главу, 31 и 32 стих. Chapter 8, verses 31 and 32. Я читаю Римлянам 8 глава 31-32 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Hallelujah. Hallelujah. О чем говорит это место Писания? So what does this passage talk about? За меня Бог. God is for me. За тобой стоит великий Бог. God is for you. Бог не против тебя, Бог за тебя. God is not against you, God is for you. Когда-то Павел шел, и он боролся против Иисуса Христа. And at one point Paul was walking and he was fighting against God. И когда ему явился Иисус, он сказал: "Тебе тяжело делать это, Павел, да?" And when Jesus came to him, he said, "It's hard for you to do this, huh?" Дословно это означает, что ты ногой босой бьешь об острые шипы. Basically, in other words, he said, it's kind of like beating your barefoot on something sharp, on the sharp corners. Но мы не против Бога. But we are мы not за against Богом. God. С нами Бог. We are for God, and God is for us. И смотрите, какой аргумент приводит Павел для римлян. And listen to what example God brings to the Romans. Он говорит, если Бог за нас, то Он это доказывает тем, He said, if God is for us, He proves it by тем, что Он Сына Своего не пожалел, чтобы умер Он за наши грехи. He proves it by not sparing His Son and letting Him die for our sin. Почему? Why? Потому что Бог желает быть со мной. Because God desires to be with me. И теперь я понимаю эту простую истину. And now I understand this simple fact. Для Бога я был настолько дорогой, to God I was so important, что Бог не пожалел самое дорогое, что у Него было. That He didn't spare the most valuable thing that He had. Это был Его Сын. И Он сказал, Сын, иди в этот мир и умри. За этих людей. It was his son. He said, "Son, go into this world and die for the sin." И я теперь с Богом. And now I'm with God. И я теперь понимаю свое призвание. And now I understand my calling. И я теперь из-за того, что Бог сделал для меня, у меня есть желание сделать что-то для Него. And because of what God did for me, I have the desire to do something for Him. И я буду двигаться. And I will move. И ничто меня не остановит. And nothing will stop не существует в этом мире абсолютно никакой силы, которая бы смогла меня остановить. There is no power that exists in this world that can possibly stop me. Не существует такой силы, которая бы смогла тебя остановить, there дорогой is друг. No power that can stop you. Ты думаешь, вот я такой слабый, только покаялся недавно, хожу в церковь. And you might think, oh, I'm so weak, I just now got saved, I just now started going to church. Но дело в том, что, возможно, ты и прав. But the thing is, you may be right. Но за тобой стоит великий Бог. But God is for you. Который будет за тебя защищаться. That will protect you. Бог защищался за Давида. God protected David. Бог защищался за Моисея. God protected Moses. Бог защищался за своего сына Иисуса Христа. God protected Jesus, his son. И ты будешь его сыном, и Бог будет защищаться and за you тебя. Are his son, and he will protect you. Потому что Бог желает, чтобы ты совершил его дело. Because God desires that you fulfill his will. Что нас останавливает в этой жизни? What stops us in our lives? Несколько вещей, очень коротко, я буду скоро заканчивать. There's a few things, and I will finish up. Первое — это обвинение. The first thing is accusements. Когда я понимаю, что я с Богом, when I understand that I'm with God, это очень важно для меня, для моей личной жизни. It is very important for me and for Но my многие life. Люди, которые вокруг меня, они этого не понимают. But a lot of people that surround me, they don't understand that. Они думают, что я что-то придумываю. They believe that I'm making something up. Бог дал мне видение, и Бог показал мне, какое служение мне нужно исполнять. God gave me a vision, He showed me what I'm supposed to do. Но этого не знают люди, которые вокруг меня. But people don't know that surround me. И они делают то, что они должны делать. And they do what they are supposed to do. Во многих вещах они пробуют меня обвинить. In a lot of things they try to accuse me. На работе. At work. Дома, соседи и так далее. Neighbors and so on. Смотрите, Бог избрал Иосифа. Just look, God chose Joseph. И Бог был с ним. And God was with him. И ничто Иосифа не остановило. And Аминь. Nothing stopped Joseph, right? Потому Amen. Что Бог был с ним. Because God was with him. Но смотрите, у него был такой период в его жизни. But look, there was a period in his life. Когда он был еще довольно молодой человек, ему было около 17 лет. When he was a very young man, he was around 17 years old. И он делал до этого момента все правильно. And he did everything that he could right. До этого момента он даже получил откровение о своем служении, о том, что его братья даже ему поклонятся. Before that time, he had a vision that of his future, that even his own brothers will bow before him. До этого момента он знал, что он имеет дар истолкования снов. Before that time, he already knew that he had a gift of interpreting dreams. И он попадает в дом Потифара. And he gets into the house of Potiphar. И жена Потифара. And the wife of the Potiphar. Она пробует его соблазнить. She tries to tempt him. И ей не получается. And she does not succeed. И она пробует тогда обвинить его. So what she tries to do is accuse him. Потому что он сохранил верность своему Богу. Because he was faithful to his God. И верность своему хозяину. And he was faithful to his owner. Его начали незаконно обвинять. They started to accuse him. Из-за этого он попал в тюрьму. And so he goes to jail for that. И в тюрьме он провел около 13 лет. And he spent around 13 years in jail. Обвинение было незаконно, но он все равно пострадал и 13 лет провел в тюрьме. The accusement was not true, but he still was punished for it and spent 13 years in jail. И 13 лет в тюрьме, я не знаю, о чем он думал. And for 13 years in jail, I don't know what he thought about. Но, наверное, он думал, это же было несправедливое обвинение, почему я должен здесь страдать? I'm sure he thought of this is not a true accusement. Why should I be punished for Но дело в том, что за ним стоял великий Бог. But the thing is, God was behind him. Подошло him. Время. Time passed. Иосифу исполнилось 30 лет. Joseph was 30 years old. Его прямо из тюрьмы позвали в царский дворец. They took him straight out of jail and put him in the Pharaoh's courts. И потом он стал заместителем фараона. And then he was an assistant to Pharaoh. Слава Богу. Praise God. Почему? Why? Потому что Иосифа не смогло ничто не остановить. Because nothing was able to stop Joseph. Обвинения, которые были сказаны против него, они не имели никакой силы. The lies, the accusement that were set against him did not have any kind of a power. Обвинения против тебя, они потеряют абсолютно всякую силу. The accusements that were thrown your way will lose all the power. Неважно, если это говорят твои родственники. It doesn't matter that your family says that. Если это даже говорит пастор. And maybe even the pastor says. Даже если весь Asheville будет говорить об этом. Even if the whole Asheville starts talking about это it. Это неважно. It doesn't matter. Важно твое положение перед твоим Богом. It is important your place before your God. Если ты знаешь свое призвание. And if you know your calling. Ничто тебя не остановит. Nothing will stop you. Осуждение — это второе, что может нас остановить. Judgments is another thing that could be in our way that tries to stop us. Это когда люди смотрят на нас и говорят: «Не так». It's when people look at us and says, "That's not right." Когда я пробую проповедовать, кто-то подходит ко мне после проповеди и говорят: «Ты не так проповедовал». When I try to preach, sometimes people come up to me and say, "You didn't do that right." Господь мне открыл, что я должен быть проповедником, проповедовать Его Слово, а кто-то приходит и говорит: «Не так». God opened my eyes and showed me that I need to preach, and I preach, and somebody comes up to me and says, "That's not right." Или Бог открыл мне, что я должен петь в Его славу, и кто-то приходит и говорит: "Ты не так поешь." And maybe God opened to me that I'm supposed to sing for God, and people come up to me and say that you're not singing the right way. И что бы ты ни делал, всегда найдутся те доброжелатели, которые подойдут и скажут: "Ты это делаешь не так." And it doesn't matter what you do, but there will always be those volunteers that will come up to you and say you're not doing it the right way. Или если они не подойдут, они начнут шептаться так, чтобы ты услышал. And even if they don't come up to you, they will start whispering in a loud way that you will hear. И они будут говорить: он не так все равно делает. And they will say, he's not doing it the right way. Но она не так поет. She's not singing the right way. И это будет останавливать тебя. And that could be in the way to stop you. Но какая тема нашей сегодняшней проповеди? But what is the name of this sermon today? Ничто не может меня остановить. Nothing can stop us. Всегда помни, что за тобой стоит великий Бог. Always remember that the great God is for you. Я помню одну историю. I remember one story. Для тех, кто говорит не так. About those people that say it's not right. Был какой-то такой необитаемый остров, и туда раньше попали несколько христиан. There were this island. Island, and туда попали несколько христиан. There were a few Christians that. И они не имели никакого библейского образования. And they really didn't have any kind of a biblical education. Они молились очень просто. They just simply prayed. Они молились приблизительно так, что нас трое, спасибо Богу, что Он нас спас. They basically said, there's three of us, and thank God that we are saved. И приехали туда, наконец, миссионеры. And so some missionaries came there. И один парень, он был очень ревностный, он начал им рассказывать о молитве «Отче наш». And there was this young man, and he was inspired, and he was telling them about the prayer, Lord's Prayer. И он им объяснил, как эта проповедь складывается с частей, как нужно переходить с одного состояния к другому, от благодарения к просьбам и так дальше. And he was kind of splitting the whole prayer up, and he was telling them how you go from one point of your prayer to another, how you start with praising and worshiping God, and then go on to the next level. И эти люди его очень внимательно слушали. And those people listened to him very carefully. Пришло время, и этот миссионер должен был уехать. And time passed, and that missionary was going to leave. И как только он начал удаляться в лодке, and as soon as he started to leave in that boat, эти люди поговорили между собой, и они забыли почти все, что он им объяснял. Those people got together, talked to each other, and they basically forgot everything he told them. И они решили догнать и спросить, что же нужно делать в молитве. And so they decided to catch up with him and ask him, what should we do when we pray? И представьте себе такую картину. Этот миссионер, он плывет в лодке. And so imagine this picture. This missionary is in the boat. Я не знаю, правда это или нет, но я допускаю, что это правда. I am not sure that this story is true, but I believe that it is. Итак, он плывет в лодке. And so he is in a boat. И вдруг по воде бегут к нему три человека. And so three people run on water. Подбежали к нему и спрашивают, как ты там говорил, нужно молиться? So they run up to him and say, so how did you tell us we needed to pray? Он посмотрел на них и говорит, как молились, так и молитесь. He looked at them and he said, how you prayed, you should continue to pray. Почему? Потому что у них была очень большая простота. And why did he say that? Because he saw the simple, the simplicity in them. И у них была очень простая и сильная вера. And they had this very simple and strong faith. Вера, которая позволила им побежать по воде. The faith that they were able to run on water. Итак, это твоя жизнь. And so this is your prayer. Это твое служение. This is your life. This is не разреши, чтобы что-то, do not allow something, что или кто-то разрушил твою жизнь. Or somebody destroy your life. Я буду заканчивать уже на этом. I am going to be finishing up. Я знаю, что мы можем продолжать и приводить очень много примеров, но мы не будем это делать сегодня. I know that we could continue and we could bring many examples, but we are not going to do that today. Я хочу, чтобы вы запомнили эту простую истину. I want you to remember this small, simple truth. Ничто не может меня остановить. Nothing can stop me. Нету силы в этом мире, there is no power in this world, которая бы смогла тебя остановить. They can stop you. Ты говоришь, но я еще не знаю своей цели. You may say that I don't know the will of я God. Не знаю, к чему призвал меня Господь. I don't know what I've been called to. Я могу тебе сегодня помочь. I can help you today. Начни его искать. Пусть это будет твоей целью. Start seeking him. Let this be your point or something that you seek. Начни проводить с ним for. Больше времени. Start spending more time with him. Говори с ним, проси его. Start talking to him, ask him. Плачь перед ним. Cry before him. Умоляйся перед ним. Humble yourself before him. И он тебе обязательно откроет. And he'll be able to open. Я попрошу, чтобы мы сейчас встали на наши ноги. I would like us all to stand up. Мы заканчиваем эту проповедь. We will finish this sermon. И если кому-то действительно тяжело, он знает свое предназначение, но ему сейчас очень тяжело, и вы нуждаетесь в молитве, выходите сюда наперед. Maybe some of you are going through a very hard time, and you know your calling, but you're having a hard time today. I want you to come up front. Мы церковь. И мы желаем, чтобы мы хотим вам просто помочь сегодня. Не стесняйтесь, на этом месте находится твоя семья. Don't be shy. In this place, there's your family. На этом месте находится твой отец. In this place, your father is here. Который не пожалел самого дорогого Иисуса. The father that did not spare his very valuable son. Который отдал его, чтобы тебе было хорошо. He gave him away so that you could have a great life.